Андрей Владимирович Козырев, «Плюшевый медвежонок с железным сердцем». В октябре 1995 года президент Борис Ельцин на встрече с журналистами вдруг грубо сказал, что Андрея Козырева, первого министра иностранных дел независимой России, пора менять. К тому времени Козырев отметил свое пятилетие на посту министра. Причину министерского долголетия многие видели в полной преданности Козырева своему президенту. Когда Ельцин решил отправить в отставку самого верного своего министра, который ради президента жертвовал своими политическими друзьями, репутацией, послушно менял политику и служил мишенью для всеобщей критики, многие были поражены, но события развивались очень странно. Андрей Владимирович в отставку не подал, а президент, словно поправляя себя, сказал, что, может быть, достаточно назначить Козыреву сильного заместителя. Неужели передумал?